Глава 6. Роман. Лениво перебираю бумаги, поглядывая на дверь. В голове крутятся слова Кирилла про новую помощницу. Роскошная красотка, просто глаз не оторвать. Усмехаюсь про себя. Ну-ну, посмотрим на твою красотку. Каких у меня только не было, все заканчивается одинаково. Раздается стук в дверь, и в кабинет заглядывает Катя. «Роман Сергеевич, к вам на собеседование Лина Синицына». «Пусть заходит», бросаю равнодушно, слегка разворачивая кресло, чтобы увидеть, кого там мне друг подсунул. Дверь открывается, и я замираю с чашкой кофе. Брови сами по себе лезут вверх. «Это еще что такое?» И где, спрашивается, та самая роскошная красотка, про которую заливал Кирилл? Передо мной стоит сущее недоразумение. Я выхожу из-за стола, чтобы получше разглядеть эту красоту. Мой взгляд скользит по мокрым старомодным туфлям, затем выше. Стройность ног не удается оценить, потому что их хозяйка напялила какую-то бабскую юбку ниже колена. Дальше идет куцый пиджачок, блузка с бантом. И, наконец, я вглядываюсь в бледное лицо, обрамленное белокурыми кудряшками. Тушь немного потекла, а на губах я замечаю лишь розовый блеск. Девчонка гораздо ниже меня, вся какая-то прозрачная, тощая, жалкая. Похожа на мокрого, дрожащего щенка. Но мне-то помощница нужна и партнерша. «Вы точно по адресу?» — усмехаюсь я. Она резко вскидывает голову и смотрит прямо на меня. Я даже удивляюсь. В глазах ее не смущение, а какой-то вызов. Глаза, кстати, большие и голубые. Яркие такие, обрамленные длинными настоящими ресницами. Сразу цепляют взгляд. Да и цвет волос у нее, похоже, свой, натуральный. Хотя кто их сейчас разберет? «Нет, я именно к вам», — отвечает она неожиданно твердо и без тени испуга. «Я Лина Синицына, ваша новая помощница. Надеюсь». «Надеюсь?» — усмехаюсь я, начиная испытывать интерес. «Ну, судя по вашему восторгу, уже не уверена», — отвечает она, чуть пожимая плечами. В голосе слышится легкая ирония, и я невольно поднимаю брови. Давно никто не осмеливался отвечать мне так спокойно и без заискивания. Уже любопытно. Ладно, Лина, присаживайтесь и расскажите мне, что с вами произошло. Почему вы в таком виде? Спрашиваю я, обхожу стол и усаживаюсь в свое кресло. Откинувшись на спинку, внимательно разглядываю ее. А вы были на улице? Там форменный потоп. А еще наглые автомобилистки, которые охотятся за бедными пешеходами. Сдержанно иронично говорит она, садясь в кресло напротив и укладывая пальто на колени. Но я так понимаю, вам помощница, а не жена нужна? Не переживайте, дождь на мои умственные способности никак не влияет. Я не удерживаюсь и усмехаюсь. Язык у девчонки явно острый. И это цепляет мой интерес. Внимательнее присматриваюсь к ней и замечаю, что, несмотря на непрезентабельный вид, девушка все-таки очень даже ничего. Что-то в ней есть, какая-то естественная живость и внутреннее достоинство, которых явно не хватало всем моим прошлым помощницам. Хорошо, теперь вопрос серьезнее. Почему именно ты должна стать моей помощницей? Спрашиваю я, продолжая с интересом наблюдать за ней. Ангелина на секунду задумывается, затем спокойно и уверенно смотрит прямо на меня. «Может быть, потому что я быстро соображаю, была лучшей на курсе и закончила институт с красным дипломом?» Она вопросительно смотрит на меня, как будто это я должен ей ответить. «Или, может быть, потому что это моя мечта? Мой шанс выбраться из нищеты, и я буду работать как проклятая ради рекомендации от вас». Меня обезоруживает ее честность. Я тихо смеюсь, не отводя от нее взгляда. Неплохо сказано, надо признать. Девчонка не промах. И мне становится по-настоящему интересно, сколько она продержится со мной. Возможно, Кирилл все-таки не ошибся. Не в плане роскоши, конечно, а в плане характера. Это даже лучше. Что ж, пусть начнется игра.